Глава 4. Битва за закрытыми дверями. Зал суда погрузился в полную тишину. Лицо Лебрахарда, Белами и Рикола стали предельно серьезными, и они пристально взглянули на нас Кхи с намерением выяснить истинность моих слов. Первое молчание нарушил Лебрахард. «Суверен Анос, приношу свои извинения, если то, что я сейчас скажу, будет неправильным. Но могу ли я удостовериться, что у вас есть доказательства вашим словам?» Предупредил он меня полуугрожающим тоном. «Это слова, оставленные прошлым королем твоего мира!» Стоило мне об этом сказать, как глаза святого короля слегка округлились. «Басарам, значит?» «Ваш прошлый король Ордов был застрелен насмерть адмиралом флота Джи-Джи из-за того, что узнал секрет мира магической пули и о существовании Занейда. Заклинание магии серебряного уничтожения». Так как Ордов был в мире Мелитии, Лебрахард, вероятно, ожидал того, что я узнаю о содержимом Басарама. «Хочешь проверить истинность моих слов? Обратись к Бальзаронду. Ежели ты скажешь, что не доверяешь даже собственному младшему брату, то вдаваться в более подробное объяснение я не вижу смысла». Лебрахард продолжал молча смотреть на меня. Вместо него свое слово сказала Беллами. «Я думаю, нам нет необходимости это проверять. Вряд ли бы Бальзарон стал выдумывать содержание Басарама вашего прошлого короля. Да и не настолько он башковитый, чтобы умел лгать». Было ясно, что к лучшему или к худшему, но насчет этого Бальзарон лгать не станет. «Не похоже, что у них есть какие-либо причины лгать, если бы при проверке их ложь бы тут же вскрылась», — сказала Беллами. Лебрахард протяжно выдохнул. «Если так, то данный вопрос касается не только одного нашего альянса». Его острый взгляд упал на Кхи. «Командир Кхи, будьте добры ответить, правдивы ли слова суверена Анаса?» «Никак нет. Это не соответствует действительности». Тут же отверг обвинение Кхи. «Мне тоже известно о том, что Ордов был подстрелен Блиалиусом. К тому же в Басараме осталось доказательство того, что сделал это именно господин адмирал флота. А что, мотив у вас был, ведь он прознал о магии серебряного уничтожения, которую вы скрывали». «Никак нет, это не соответствует действительности». Отверг Хи теми же словами докапывания Беллами. «То есть вы утверждаете, что не скрываете магию серебряного уничтожения и даже в Ордова не стреляли?» «Так точно! Ну раз так, то как вы объясните содержимое Басарама?» «Не могу знать! Если это необходимо, то мы готовы провести расследование!» Твердым тоном ответил Кхи. «Ну ничего иного ты бы и не сказал, даже если это правда!» Сказала Белами в такой манере, словно отчасти ожидала подобного ответа. «Если существование магии серебряного уничтожения будет подтверждено, то мир магической пули окажется в шатком положении». Все присутствующие понимали, что до глупости честного ответа от Хи ждать не стоит. «Возможно, вы тоже обо всем не знаете. Я хотел бы пригласить господина адмирала флота. Вы не возражаете?» Начал Лебрахард. «Возражаю. Этого я вам позволить не могу. На некоторое время судебные заседания по Блахитара были полностью предоставлены мне». Прямо отверг Хи его требования. Лебрахард тут же насел на него. «Это касается магии серебряного уничтожения прошлого короля Хайфолии. И все равно нет?» «Так точно!» «Не понимаю. Ты хочешь сказать, что для мира магической пули есть что-то важнее магии серебряного уничтожения? Чем там вообще занимается господин адмирал флота?» Спросила Беллами, пытаясь докопаться до правды. «Виноват, мэм, но я не могу ответить на ваш вопрос». «Я понимаю, в каком ты положении. И тем не менее, думается мне, что в этот раз простым «не могу ответить на вопрос» тебе не отвертеться». «Я не могу ответить на ваши вопросы, поскольку это военная тайна армии Бездны». «Вот как. Разве тогда это не будет равносильно признанию, что вы занимаетесь какими-то грязными делишками?» «Я ответил так из соображений безопасности». Белами пожала плечами с пораженным выражением лица. «Ладно, я не собираюсь припираться с тобой. Давайте продолжим разговор. Лебрахард? Мир магической пули хочет покарать мир реинкарнации Мелития. А что думаешь ты? Жители Хайфолии остались невредимы во многом благодаря миру реинкарнации Мелития. Несмотря на проблемное поведение, их исключение будет несправедливым решением». Хайфолия явно продемонстрировала свою позицию, отказавшись соглашаться с требованием мира магической пули Элинези, раз те не рассказывают о магии серебряного уничтожения. «Ты сказал, что мир магической пули не скрывает магию серебряного уничтожения, но если так, то разреши нам провести проверку». «Вынужден отклонить ваше требование. «По соображениям безопасности мы не можем разглашать боевые возможности армии Бездны!» Тут же отклонил Кхи просьбу Беллами. «Как это своенравно с вашей стороны отказывать нам? Давайте тогда решим это, как обычно, через судебное заседание. Уж противиться решению Паблохитара вы же не посмеете?» «Разумеется, нет. Однако армия Бездны располагает различными видами стратегической магии для военных нужд. Мы не можем гарантировать безопасность тех, кто не разбирается в порядке мира магической пули». Предельно серьезным тоном ответил Кхи. «Я понимаю, что ты хочешь этим сказать. Ведь мир магической пули действительно странный. Всякие мечи с копьями у вас бесполезны, а коленостальным с аристократами-охотниками будет немного трудно совсем разобраться. Я слышала, что во время изучения магии имели место быть случаи самопроизвольных выстрелов. Нехорошо будет, если произойдет несчастный случай». Намекая на что-то, сказала Беллами. То есть, по сути, она хочет сказать, что неизвестно, что они могут выкинуть, выставив это как несчастный случай. А слова Кхи про невозможность гарантировать безопасность могли быть как угрозой, так и искренним беспокойством за нас. Он всего лишь командир армейского корпуса и неуполномочен принимать решения за мир магической пули. Их мир занимает первое место в иерархии Паблохитара и, вероятно, по совокупной силе превосходит любой другой мир. Вступать с ними в непосредственный военный конфликт еще более невыгодно. Поэтому, несмотря на некоторые темные моменты, Паблохитара до сих пор было не в состоянии использовать принуждение в отношении них. Это подтверждается их нерушимо твердой позицией даже на судебных заседаниях, где решения принимаются большинством голосов. Значит, именно поэтому они хотят исключить мир Мелития. В таком случае, если решение о проведении проверки все же будет принято, то на нее отправлюсь я. Меры по защите от несчастных случаев — это моя специальность. Ах, а вот оно значит как. Видимо, чтобы сковать Кхи, решила подыграть моему фарсу Беллами. Правда, позаботиться о жителях мира магической пули я не смогу. Для армии Бездны несчастные случаи в порядке вещей. Смерть им не грозит. Мы хотели продемонстрировать ему, что если не планируют сделать что-то, выставив это как несчастный случай, то лучше им быть готовым к серьезным последствиям. Хотя я не думаю, что подобное заставит их уступить. Ну раз так, то давай внесем соответствующее предложение, Либрахард. Конечно, я это и хотел сделать. Однако, приняв такое решение, пока господина адмирала флота заменяет его представитель, мы наверняка поставим первого в неудобное положение. Разве он не сказал, что судебное заседание полностью предоставил Кхи? Так какая разница? Ответила Беллами, словно предвидев это. И все же мы должны быть учтивы. Командир Кхи, мы проведем еще одно судебное заседание на ту же тему через 3 дня. Надеюсь, в этот раз господин адмирал флота непременно посетит его. Это значит, что если он не примет участие в судебном заседании и не пойдет на уступки по делу о Занейде и прошлого короля Ордова, то Паблохитара будет вынуждена провести расследование уже в принудительном порядке. По возможности, я бы хотел следовать идеалу Паблохитара и решить все спокойными переговорами. Мне бы не хотелось подбрасывать искры в пороховый погреб. Сказав это, святой король посмотрел на меня. «Может, просто удалим оттуда порох? Приводить все в порядок потом все равно будет тяжко». С этими словами Либрахард снова обратил взгляд на Кхи. «Каков будет ваш ответ?» «Я передам адмиралу флота Джиджи позиции всех суверенов, однако гарантировать, что он даст свой ответ, я не могу». «Ничего. Возможно, господин адмирал флота тоже передумает». Кхи, Либрахард и Беллами обменялись многозначительными взглядами. «Рикол, тебе что, нечего сказать?» «Я тоже всего лишь представитель». Думаю, он хочет подчеркнуть исключительную важность вопроса магии серебряного уничтожения. В любом случае, раз все откладывается до следующего раза, то нет необходимости делать необдуманные высказывания сейчас. В таком случае мы начнем судебное заседание 6 Академий через 3 дня в то же самое время. Начала Талулу, заключив, что разговор закончен. Я проверю басарам прошлого короля Ордова. Сегодняшнее судебное заседание объявляется закрытым. Кхи с Риколом сразу же телепортировались. «Эх, надеюсь, все разрешится мирно», — проворчала Беллами и тоже покинула зал суда. «Либрахард, у меня послание твоего младшего брата», — окликнул я святого короля, который тоже уже было собрался телепортироваться. Дерзко улыбнувшись, я сообщил ему. «Он просит тебя освободить трон святого короля».